Глава 17. Отсутствие теней. Слишком много теней. Сон гнома. То же солнце, что согрело души и взбодрило участников похода, светило в небе над Карамоном, Рейстеном, Стурмом и Тасом. Однако никому из них оно не принесло ни тепла, ни радости. Они шли по бесплодной, пустынной и суровой земле, земле безлюдной и лишенной растительности. Называлась она равниной Дергота. Все они думали, будто нет ничего хуже, чем брести по топям, окружавшим череп. От стоячей воды исходил отвратительный гнилостный запах. Никто из них не имел ни малейшего понятия, что за твари водятся в этой илистой жиже, но что-то, без сомнения, там обитало. Это было видно по расходившимся по поверхности кругам, по пузырям и внезапным всплескам, раздававшимся у ног, когда путники случайно тревожили болотных жителей. Друзьям приходилось двигаться медленно, осторожно ощупывая дно, прежде чем сделать следующий шаг, чтобы не провалиться в яму или не наткнуться на корягу. К счастью, топь оказалась невелика. Вскоре они вышли на твердую землю и двинулись по плоской равнине. Туман все еще цеплялся за них своими призрачными пальцами, но холодный ветер разрывал его в клочья. Они вновь увидели солнце и подумали, что худшее позади, однако радость их была преждевременной. Стурм остановился и указал на возвышавшуюся вдалеке горную цепь. «Вон под тем пиком, что называется Ловец облаков, и лежит Тарбардин», — сообщил им принц Гролен. И Рейстлин бросил на Карамона торжествующий взгляд. После короткой передышки они двинулись вперед через равнины Дергота. Очень скоро все они предпочли бы оказаться где угодно, даже посреди зловонной топи, лишь бы миновать эту пустыню. В болоте ощущалась хоть какая-то жизнь. Пусть зеленая и склизкая, чешуйчатая и извивающаяся, ползучая и скользкая, но все-таки жизнь. На равнинах Дергота же царила смерть. Здесь не осталось ничего живого. Когда-то они были покрыты лугами и лесами, с обитавшими в них зверями и птицами, но 300 лет назад эта земля стала полем брани, на котором гномы сошлись с гномами в жестоком противостоянии. Почва пропиталась кровью, звери погибли, а птицы улетели. Траву вытоптали, а деревья порубили на дрова для погребальных костров. И все же жизнь возродилась бы, вновь зазеленела бы трава, вернулись бы птицы и звери. Но страшный взрыв разрушил могучую крепость и погубил оба войска. Его сила была столь велика, что все живое погибло, распавшись на частицы. Не осталось ни деревьев, ни цветов, ни животных, ни насекомых, ни даже мха с лишайниками. Повсюду была только смерть. Лишь кучи почерневшего, искореженного и расплавленного оружия, валявшегося тут и там. Вот и все, что уцелело от двух казавшихся несокрушимых армий, канувших в небытие в один миг. Магический огонь пожрал плоть бойцов, выпарил кровь и полностью поглотил их кости. Равнины Дергота, пролегавшие от Замана до Тарбардина, были землей отчаяния. На голубом небе светило солнце, но свет его был столь же холоден, как свет далеких звезд, и не согревал никого из тех, кто вынужден был брести по этому ужасному месту. Оно было столь жутким, что даже Кендер помрачнел и притих. Тассельхов тащился сзади, глядя на свои запыленные башмаки, потому что смотреть на них казалось все же менее тоскливо, чем перед собой, где ничегошеньки не было. Но вдруг он заметил нечто странное. Он посмотрел на солнце, затем на землю, а потом сказал Карамону тревожным шепотом. «Карамон, кажется, я потерял свою тень». Но воин притворился, что не расслышал реплику Кендера. Его больше занимали заботы о брате. Этот день был для него явно не самым лучшим. Какого бы происхождения ни была та удивительная энергия, что направляла и поддерживала Рейстлина на пути к Заману, после их ухода из этого места она его покинула. Путешествие через топь отняло у него последние силы. Он шел медленно, тяжело опираясь на свой посох, и каждый шаг, казалось, давался ему с трудом. Тем не менее, он не соглашался остановиться и отдохнуть. Маг продолжал путь, ссылаясь на то, что принц Гролен не позволит им сделать привал, и это, вероятнее всего, соответствовало истине. Карамону приходилось постоянно окликать Стурма, который шел впереди скорым шагом, не спуская глаз с вершины, иначе рыцарь оставил бы еле передвигающего ноги мага далеко позади. «Смотри-ка, Карамон, ты тоже свою потерял», — с облегчением произнес Тас. «Теперь я хоть не один». «Что потерял?» — переспросил богатырь, слушавший Кендера в полухо. «Свою тень», — ответил Тас, показывая пальцем. «Сейчас должно быть около полудня. Ты не увидишь своей тени, если солнце у тебя прямо над головой», — устало объяснил великан. «Вначале я тоже так подумал», — сказал Тас. «Но взгляни на солнце. Оно совсем низко над горизонтом. Через несколько часов стемнеет». Он вздохнул. «Говорю же, наши тени потерялись». Карамон, хоть это и казалось ему глупым, и в самом деле обернулся, чтобы посмотреть на свою тень. Тасс оказался прав. Солнце было перед ним, а тени позади как не бывало. Карамон даже не увидел своих следов, которые должны были четко отпечататься в серой пыли. И внезапно его охватило жуткое чувство, что он перестал существовать. «Мы вошли в мир смерти. Живые к нему не принадлежат», — пояснил Рейслин почти шепотом. «Поэтому мы не отбрасываем тени и не оставляем следов». «Не нравится мне это место», — Карамон вздрогнул. Он сердито посмотрел на Стурма, который остановился, чтобы дождаться их, и нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Рейст, а что, если этот проклятый шлем, который на нем, заведет нас в какую-нибудь западню? Может, все-таки повернем назад?» Макс тоской подумал о возвращении в череп. Объяснить этого Рейстлин не мог, но там он чувствовал себя совершенно здоровым и полным сил почти как раньше. Здесь же каждый шаг давался ему с трудом, и он мечтал лишь о том, чтобы распластаться на этой выжженной мертвой земле и уснуть. Он кашлянул, покачал головой и слабо махнул рукой в сторону рыцаря. Карамон все понял без слов. Стурм, находящийся во власти шлема, будет продолжать двигаться к своей цели, и если они повернут назад, он отправится в Тарбардин без них. Рейслин дернул близнеца за рукав. «Мы должны идти вперед», — задыхаясь, прошептал он. «Нельзя допустить, чтобы ночь застала нас в этом проклятом месте». «Воистину так, брат», — произнес Карамон с чувством. Он подставил Рейслину плечо, чтобы помочь ему идти, и направился вслед за Стурмом. «Надеюсь, моя тень ко мне вернется», — причитал Тасс, семеня сзади. «Она мне очень нравилась. Я так привык везде брать ее с собой». Шагая по дороге, Танис видел, как удлиняется его тень. До темноты оставалось лишь несколько часов. Друзья уже спустились с горы и быстро шагали по старой дороге, проложенной гномами. До леса нужно было пройти еще несколько миль. Перспектива выспаться на сосновых ветках казалась весьма соблазнительной, особенно после бессонной и унылой ночи в горах с камнями вместо матраса и подушки. «Я чую дым», — вдруг проговорил Флинт, внезапно останавливаясь. Танис потянул носом. Он тоже почувствовал запах гари. В лагере он привык к дыму костров, на которых готовили еду. Утомленный ходьбой, Танис не сразу сообразил, что это может предвещать, а поняв, поднял голову и стал всматриваться в небо. «Вот оно», — сказал полуэльф, указывая на два столба черного дыма, поднимавшегося из соснового бора неподалеку от того места, где они остановились. «Может, это лесной пожар?» Старый гном покачал головой. «Пахнет горелым мясом». Он нахмурился и мрачно смотрел на дым из-под низко нависших кустистых бровей. «Нет, это не лесной пожар», — Флинт оперся на свой боевой топор. «Это поселение овражных гномов, деревня, о которой я тебе говорил». Он посмотрел по сторонам. «Я должен был догадаться, где мы. Но раньше я никогда не подходил к поселению с этой стороны». «Скажи, в этой деревне тебя держали в плену?» Флинт громко засопел, а его лицо побагровело. «Да я бы в жизни близко к этому месту не подошел!» «Ну, конечно, нет», — поспешно заверил его Тани, спрячу улыбку, и почел за лучшее переменить тему. «Раньше овражные гномы часто встречались в городах. Кажется странным, что они поселились в столь отдаленном и диком месте». «Они ждут, когда откроются врата», — объяснил старый гном. Полуэльф озадаченно посмотрел на друга. «Сколько же времени они здесь живут?» 300 лет», — Флинт махнул рукой. «В этих краях таких поселений множество. В день, когда врата закрылись, овражные гномы оказались отрезанными. Они построили домишки у подножия гор и стали ждать, уверенные, что врата откроются вновь. И так ждут до сих пор». «Ну, во всяком случае, это свидетельствует об их оптимизме», — заметил Танис. Он свернул с дороги на тропинку, которая велась в том направлении, где виднелся дым. «И куда это ты собрался?» — грозно спросил гном, не двигаясь с места. «Поговорить с ними?» — ответил его спутник. Флинт засопел. «Кендера нет рядом, вот тебе и не хватает недельной дозы глупости». «У овражных гномов невероятная способность отыскивать спрятанное», — напомнил Танис. В Кзак-Цароте они знали обо всех потайных ходах и тоннелях. Кто знает, вдруг они нашли какой-нибудь потайной путь, ведущий внутрь этих гор. «Тогда почему же они живут снаружи?» — спросил Флинт, но все же пошел вслед за другом. «Может, они и сами не поняли, что обнаружили?» Гном только покачал головой. «Даже если они и нашли путь в Тарбардин, ты все равно ничего не поймешь из их болтовни. И не дай этим негодникам уговорить себя остаться на ужин!» Он сморщил нос. «Фу, что за вонь! Даже жареные крысы пахнут аппетитнее!»